Прекратите ваше красноречие для присяжных». Он вперил взгляд сквозь решетку прямо ей в глаза, пристально изучающий. «А вы, мадам следователь, думаете, вы ни разу в жизни никого не убивали? Вашим взглядом, который не желал видеть тех, кому вы, может быть, были нужны. Каждую минуту на земле все кого-то убивают, но с чистыми руками, а я нет. Мои руки в краске. Я ловлю души и устраняю тела. Господь Бог делает то же самое, не так ли? Дьявол-то хотя бы может повиниться. Он загладит свою ошибку, когда ошибется, или когда на него найдет затмение. Спросите у вашей ясновидящей». Он снова заработал кистью, как будто дельфина здесь не было. Она постояла еще немного и ушла. Сторож был на месте, собака лежала у его ног. Он открыл дельфине решетку, проводил до машины. Дождь перестал. Сторож спросил, что она обо всем этом думает. Ей хотелось помолчать, и она ответила, что не знает. «Я, во всяком случае, — сказал он с ноткой укора в голосе, — никогда в жизни не видал таких красивых картин». Окутанная паром, зажав телефонную трубку подбородком, Шарли откинула спагетти в дуршлаг. «Не в обиду вам, мадам Керн, но у вас от этого типа крыша съехала. Вы сами сказали мне, когда увидели картины, девушки там. Послушайте, я что-то улавливаю, чувствую людей, но я не знаю, откуда это берется. Если я сказала, что девушки в картинах, может быть, эти картины заряжены, вот и все». «Заряжены? Может, эти девушки ему не дали, и он дрочил перед их портретами?» «Мне надо с вами увидеться, мадемуазель. Есть вещи, которых я вам не сказала, и я не знаю, кому это сказать». Дельфина стояла спиной к своему столу и говорила, глядя на картины. Ей, никогда не открывавшей душу, хотелось раз в жизни высказать свои сомнения, поделиться душевной смутой с посторонним человеком, чье мнение ничем ей не грозило. Тронутая этим доверием, дававшим ей явное преимущество, Шарли ответила: «Да уж тяжко, как начнешь во все это верить. Чувствуешь себя чертовски одиноко. Вы свободны сегодня? Хотите, пообедаем вместе?» Шарли покосилась на слипшиеся в дуршлаге макароны и предложила встретиться в половине второго в Радольфе, итальянском ресторанчике за дворцом правосудия. «А вы хорошо знаете район», — заметила дельфина. Шарли повесила трубку, сказала Максиму, чтобы ел спагетти один, и обнаружила, что он сворачивает косяк перед видеомагнитолой «Босс», изъятый им из ауди-кабриолета. «И нечего при мне смолить. Это ради тебя я пластаюсь, учти. Дама-то это следователь, ясно? Так что скажи спасибо». Он улыбнулся ей, весь из себя отстраненный, углубленный, дзенский, утопая в кресле от ягуара, сделал затяжку. Шарли пожала плечами и пошла к станции Рер. Через 10 остановок она оказалась в пиццерии с красным плиточным полом и низким потолком с балками. Эта забегаловка служила ей убежищем в перерывах между заседаниями год назад, когда судили Максима. Он проходил как сообщник по делу об укрательстве краденого. Притиснутая к батарее отопления под пармским окороком, дельфина Керн с убитым видом просматривала меню, точно газету. Она подняла глаза, когда Шарли села напротив. «Есть новости?» Дельфина покачала головой и взяла с нее слово, что разговор останется между ними. «Я опасна для вашей карьеры?» — улыбнулась Шарли. «Как вы его ощущаете? Не зная лично, просто априори. Но если я ощущаю его через вас, впечатляет». Дельфина покраснела, нагнулась к своей сумке-портфелю. Шарли, воспользовавшись этим, составила тарелки, стаканы и приборы на подоконник, чтобы убрать бумажный квадратик, прикрывавший матерчатую скатерть. «Терпеть не могу слюнявчиков», — сказала она, возвращая приборы на место. «За такие деньги мы имеем право и пятно посадить. У вас есть его фото?» Дельфины достаточно.